Глава 21. Руслана. Нокаут. Словно удар под дых. Воздух исчезает из легких, а все мои внутренние опоры, выкованные за годы, рушатся в одно мгновение. В ушах звенит, в глазах рябит. А Ренат стоит и смотрит на меня с самодовольным выражением лица. Аж тошнит. Как я раньше не замечала. Как могла дура восторженно не разглядеть в нем эту хищную, холодную сущность? Я ведь боготворила подлеца. Алис. Булат. Горький ком подкатывает к горлу. Неужели все, что было между нами? Каждый взгляд, прикосновение, нежные слова — всего лишь часть большой игры. Наша близость, тепло, искусная ложь. Пытаюсь сдержать дрожь. Она прокатывается по телу предательской волной от пяток до кончиков пальцев. Сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони, пытаясь вернуть себе хоть каплю самообладания. Или ты думала, что они нашли тебя... как? По объявлению? Голос Гаджиева полон яда и насмешки. Именно с такой уникальной психологической проблемой? Их ПТСР — редкость, но лечится просто. Регулярным сексом втроем. Подходящую женщину найти непросто, но в остальном живут себе прекрасно. Это не так. Выдыхаю, голос звучит глухо и отчужденно. Неужели великий Ренат Гаджиев, блестящий психолог, не увидел, как на самом деле страдают его пациенты? Страдают? Он насмешливо выгибает бровь. О нет, милая Руся, они в полном порядке. Просто трахают женщин, чтобы немного унять симптомы. Да, не каждая ляжет с двоими, но... Сглатываю ком в горле. То есть я лишь одна из тех самых, согласных на все женщин? Уходи, Ренат. Перебиваю его жестко. Я в любом случае не пойду с тобой на свидание. И в постель с тобой не лягу, так что поищи другую дуру». Гаджиев делает шаг вперед, сокращая и без того крохотную дистанцию. Его дыхание касается моих волос. «Но ты же этого хотела», — бросает буднично, словно констатирует научный факт. «Я видел, как ты смотрела на меня. С самой первой лекции ты мечтала оказаться подо мной, Руслана». От этих слов во рту появляется мерзкий горький привкус. Признаться себе в этом тогда было стыдно. Но сейчас... Не вижу смысла врать, Ренат. Да, какое-то время я по тебе... сохла. Выжигаю саму себя этим признанием. Но то было давно. А сейчас я изменилась. Ну, конечно, изменилась. Он снова окидывает меня тем же пожирающим собственническим взглядом, от которого хочется тщательно помыться. Я смогу обеспечить тебе такой же уровень. И даже лучше. Будешь наравне с женами олигархов. Шмотки, курорты, личные косметологи. Ушам своим не верю. В голове не укладывается, что этот циничный торгаш. Тот самый блестящий профессор, чьими лекциями я заслушивалась. Но один вопрос не дает покоя. Почему именно я? Вокруг тебя всегда велись породистые ухоженные женщины. А меня ты удостоила лишь холодным оценивающим взглядом. Что изменилось? Ты как хорошее вино, Руслана. Ренат растягивается в сладостной улыбке. Его необходимо выдержать. Ты была слишком зеленая, зажатая, скромная. Наверняка мечтала о белом платье, семье и детях. Но в тебе таился огонь. И мне нужно было подождать, пока ты созреешь для меня. Что? Застывая в оцепенении, мозг отказывается переваривать эту чудовищную логику. Чтобы ты разочаровалась в так называемых нормальных мужчинах, пала на самое дно своих желаний, раскрыла свои темные потаенные стороны. И стала бы моей. Идеальной. Выдержанной по моему рецепту. Ты болен. С губ срывается шепот. Тобой. Взгляд мужчины вспыхивает ненормальным одержимым огнем. Я слишком долго ждал. И теперь ты достигла нужной кондиции. Нужно сказать спасибо Рогову и Анкезову и подобрать им кого-нибудь еще. А ты будешь моей. И чтобы ты окончательно убедилась в серьезности моих намерений и тщетности сопротивления, вот тебе аперитив. Он небрежным жестом швыряет на стол маленький предмет. Черную матовую флешку. Глянь, что там. И подумай, хочешь ли ты и дальше пытаться обелить своих любовников. Или придешь туда, где тебя будут ценить по достоинству. Он обходит меня, широкое плечо слегка задевает мое, и этот мимолетный контакт отзывается в теле приступом тошноты. Дверь за Гаджиевым закрывается с тихим щелчком. Я остаюсь одна в гробовой тишине. На негнущихся ногах подхожу к столу. Кончиками пальцев с отвращением, будто это нечто заразное, беру флешку. Что на ней? Фото? Видео? Досье? Или просто вирус, который уничтожит все файлы на моем компьютере? Что-то внутри шепчет, что Ренат не станет рушить мое дело. С тяжелым сердцем вставляю флешку. Всего одна папка. Фото для тебя, милая. Меня буквально передергивает это мерзение. Пальцы сами тянутся к мышке. Два щелчка. И передо мной открывается хранилище. Фотографии. Мои. Моих мужчин. Вот мы на свидании в ресторане. А вот мы втроем танцуем. Неужели Ренат следил? Или все куда проще и подлее? Они сами отправляли ему фотоотчеты о нашей терапии? Слезы подступают, но я с мазохистским упорством листаю дальше. Вот мы в галерее. Вот в машине. А вот и та ночь в отеле. Тихо всхлипываю и закрываю папку. Больше не могу. Чувствую себя испачканной, оплеванной. Неужели все это была ложь? Все их обещания, нежные слова, любовь. Я просто одна из... Руслана Михайловна, к вам Степанова. В дверь просовывается Настя. Да, сейчас. Смахиваю предательские слезы, поправляю пиджак. Делаю глубокий вдох. Так, я специалист. И сейчас людям нужна моя помощь. А свои проблемы я решу потом. Правда, сама еще не знаю как.